Дело сделано. Монах, солдат Бамбуччи в законном отпуску, Эркуле Фра Джузеппо, странствующий монах доминиканского ордена. Великолепно! Но кушать даже в рясе надо. Он попробовал собирать на украшение храмов в святой земле, но безбожники, скупцы, чтоб их дьяволы кипятили в тухлом масле, он за день не мог набрать на литр вина. И эти цены! Тогда он снял с себя образок и продал его одному солдату за 2 лиры, как спасающий от пуль. На лиру купил еще 3 образка, и дело пошло. Он становился у вокзала и кричал: «Внимание, дорогие защитники Отечества! Знаете ли вы, что такое пуля? Она ревет, свистит, гремит, потом впивается в тело, разрывает внутренности, пробивает сердце, печень и пуп человека. Но есть верное средство — образок с изображением святой Екатерины Сиенской. Наденьте его на грудь, и никакая пуля не тронет вас. Ударившись об образ, она полетит назад к проклятым австрийцам. Глядите, вот образок со следами не повредивших его пуль. 300 благодарственных писем лежат у меня в келье. Спешите! Это последние образки, освященные самим епископом. Простые же, не стоят ни одного сольди. Скорей! Лира! 1 лира!» И покупали. На Эркуле обратил благосклонное внимание проезжавший как-то мимо настоятель Сан-Джованни и послал его к епископу, а тот, в свою очередь, к кардиналу. Его таланты оценили и поручили ему заведовать этой ловчонкой в Ватикане. Вот и все. Да, он забыл самое важное — танзуру. Это было страшно трудно. К цирюльнику зайти он боялся, и, купив за 10 сольди на базаре старую бритву, должен был сам скрести макушку. Отвратительное занятие. И вообще он недоволен. Как только кто-нибудь приходит в магазин, он должен перебирать четки и что-то бормотать под нос, как будто повторяет молитву. Лежать нельзя, плеваться тоже можно лишь в исключительных случаях. Не жизнь, а схема какая-то, к черту. Скажите, господин, а вы теперь не собираетесь устроить какую-нибудь маленькую революцию? Все-таки это гораздо веселее, чем воевать или перебирать паскудные шарики. Наоборот, — ответил ему учитель, — мы до крайности мирно настроены и даже приехали сюда искать мира. Ну, это все равно, — закричал Эркуле, — если не революция, то, по крайней мере, мир. И снова Виа Паскудини, я с вами. Он скинул рясу, и мы глубоко удивились, увидав воочию, сколь сильны традиции в этом народе. Он сохранил наслоение различных эпох, то есть первичные тряпки, заменявшие ему в счастливые дни рубашку, полосатые кальсоны, подаренные учителем, и военную куртку форменного покроя. Мы доставили несколько минут радости засыпающим от скуки часовым, которых уже перестали смешить свои собственные мундиры, когда выходили из вековых ворот Ватикана, без мира, но с обретенным вновь Эркуле в его эклектическом костюме и с сохраненным пулеметом, выволакиваемым Айшой. В тот же вечер мы выехали в Париж. Глава 19. 1713 правил гуманного убоя. Мы тонем. Необыкновенное устроение социалистической гостиницы «Патрия». Поездка в Рим и патетическое описание войны, сделанное Эркуле, еще более укрепили нас в наших миролюбивых намерениях. Особенно остро выявлялась жажда мира у Алексея Спиридоновича. Прочитав в 10-й раз «Преступление и наказание» и вспомнив своего негритенка, он твердо решил пострадать, чтобы искупить вину. Пример Раскольникова указывал путь. Выйдя на площадь Опера, Алексей Спиридонович упал на тротуар возле входа в подземную железную дорогу и завопил: «Вяжите меня! Судите меня! Я убил человека!» Быстро подбежавший полицейский спросил, где совершено преступление. Но когда Алексей Спиридонович объяснил ему, что он убил негра во время восстания, полицейский стал сразу приветлив, поднял его, хлопнул дружески по плечу и сказал: «Вы молодец и храбрый солдат, только не следует с утра много пить». Так неудачно кончилась попытка нашего друга идти по стопам героев русской литературы. На церковь надежд мы больше не возлагали и решили направиться в Гаагу, в Комитет Международного общества друзей и поклонников мира. Попавшие в нейтральную страну, мы сразу почувствовали резкую перемену. Все, включая разноплеменных дезертиров, говорили о мире с большой нежностью, гордясь тем, что они не участвуют в варварской бойне, но, между прочим, очень боялись того, что война может скоро кончиться, ибо поставляли различные вещи, часто весьма непацифистские, воюющим державам. Несмотря на недостаточное знание голландского языка, мы легко их понимали, так как подобное миролюбие вдохновляло и мистера Куля до поездки в Сенегал. Освоившись несколько с нейтральной психологией, отправились мы во дворец мира. К величайшему нашему удивлению, мы застали там очень интеллигентных людей, разглядывавших штыки различных образцов. Я настолько испугался, что подумал, не попали ли мы по незнанию языка вместо Дворца мира в военное министерство. Но интеллигентные господа, прекрасно изъяснявшиеся на всяких языках, успокоили нас, объяснив, что они исследуют штыки всех армий, нет ли среди них противных точным правилам, выработанным, если я не ошибаюсь, в 1886 году.